Глава 31. Генерал Кьерта назначил дату наступления на 5 число 3-го весеннего месяца. Мы все еще старались держать сам факт грядущего нападения на демонов в тайне от всех, в том числе и от кланов. Для них атака станет сюрпризом. Вероятно, из-за этого многие авантюристы и охотники не будут готовы или просто пропустят штурм. Но мы сочли такой подход оправданным. Вероятно, в настоящей армии было бы невозможно сохранить такое предприятие в секрете, но в подземельях обитало не так много народа, а представители противоборствующих сторон слишком отличались внешне, чтобы засылать шпионов толпами в стан врага. Оставался лишь подкуп, но и тут существовали некоторые возможности для отслеживания. У Белой Стражи имелся отработанный способ перемещения больших войск в нужное место. Первый – это уже настроенные артефакты телепортации с метками возле Ранствона и на 19 этаже, который являлся перекрестком путей к монстрам и ночникам. Второй способ предполагал, что один скрытник пробирается в нужное место, ставит метку и перемещается обратно к своим. Затем солдаты помогают быстро перезарядить артефакт с помощью своей маны. Следующим шагом к метке телепортируется еще 9 человек. Они также ставят свои метки, после чего возвращаются обратно к войскам, и каждый в свою очередь забирает в свою группу еще по 9 человек. Союзники помогают шустро перезарядить артефакты при необходимости. Таким образом, один разведчик сначала превращается в 10 солдат, затем в 100 и 1000. Сотни перевозчиков с артефактами хватит нам за глаза, ибо боевых соединений Эллингаст особо много собрать не в состоянии. Вероятно, немногим более 1000 стражи, 700 паломников и несколько сотен клановых войск, гильдейских, либо охотников с наемниками. В 3 захода можно переместить все войска серого подземелья. Пока осуществлялась подготовка к крестовому походу против демонов, мы с женами продолжили кач, дабы закрыть их классовые квесты. Успели как раз за неделю до финального срока. На кристаллы пришлось потратиться изрядно, но основные навыки всем подняли. В том числе и я апнул ранее ледяную глыбу до тарана. Теперь я мог формировать довольно крупный по размерам кусок льда. По форме он напоминал толстое и короткое бревно. Маны перевалило за 200 по мере прокачки, да и здоровье ради класса пришлось повысить. Имя. Эдуард Зимин. Здоровье. 92 из 60. Плюс 7, плюс 10, плюс 20%. Мана. 218 из 100. Плюс 50, плюс 12, плюс 35%. Характеристики. Свободных очков 0. Сила 14 плюс 5. Ловкость 13 плюс 10 плюс 5. Интеллект 50 плюс 20 плюс 6. Выносливость 30 плюс 5. Класс. Ледяной ифрит. Водный дракон. Маг. Сцилла наконец добралась до 30 уровня развития, еще раз увеличившись в размерах. Имя. Сцилла. Юный питомец рептилия. Возраст 0. Пол отсутствует. Раса горный варан. Уровень 30. Здоровье 88 из 58. Плюс 30. Мана 60 из 20. Плюс 40. Характеристики. Сила 48 плюс 15. Ловкость 29 плюс 15. Интеллект 10 плюс 20. Выносливость 29 плюс 15. Класс. Питомец. Активные навыки. Ураганный таран. Быстрый прыжок. Буревой кокон. Прочие навыки. Озарение воздуха. Непробиваемая чешуя. Активно. Чудовищные лапы. Активно. Детище ветра – активно. Владелец – Эдуард Зимин. На 25-30 левелах произошло повышение многих пассивных и активных навыков питомца, так что ее защита и атака возросли. Имба Исцилла не стала, но все равно в бою от нее определенно есть толк. Ну а способность лазать по вертикальным поверхностям не раз выручала нас. Карамелька, помимо прочих плюшек, при взятии нового класса получила еще одну вкусную добавку к процентам блокирования щитом, так что совокупное значение практически доросло до максимума в 90%. Ну, еще есть куда расти. Навык агроиздевка трансформировался в глумление. Бабл цельный доспех в абсолютный доспех, а пассивка на скорость атаки одноручным оружием, ведущая рука, в основную руку. Круговой отпор с новым классом, специализирующимся на защите, эльфийка потеряла. Имя. Карамель Зимин. Здоровье. 169 из 90. Плюс 21, плюс 10, плюс 40%. Мана. 69 из 30. Плюс 22, плюс 8, плюс 15%. Характеристики. Свободных очков 0. Сила. 30, плюс 7, плюс 5. Ловкость. 17, плюс 14, плюс 4. Интеллект. 15, плюс 6, плюс 4. Выносливость. 45, плюс 7, плюс 5. Класс. Огр-хранитель, огр-заступник, воин. Насколько нам известно, после знахаря дриады могли пойти по пути алхимии, выращивая на своем теле все больше разнообразных полезных ингредиентов. Но мы решили, что гноме путь ходячего гербария не подходит по разным причинам, в том числе и чисто эстетическим. Система с нами согласилась, выдав квест на хилерский класс. Шантри, наконец, доросла до высшего исцеления, которое в базе восстанавливало по 30 хп за 10 секунд. Также ей стал доступен навык «Групповое оживление» с достаточно долгим кастом и дорогой в плане кристаллов. Но если полпати ляжет, имеет смысл кастовать его. В отличие от одиночного, работал навык только внутри группы. Оживление также повысилось до воскрешения, чуть с меньшим временем активации. Высший призыв подарил дриаде 5-го призывного растительного собакина. Среди прочего, повысились навыки до высшего исцеления питомца, наказывающего света, бескастовой лозовой плети, защитной корневой кожи и группового бафа на ХП лесного благословения. Имя. Шантри Зимин. Здоровье. 73 из 40. Плюс 14, плюс 10, плюс 15%. Мана 180 из 80. Плюс 49, плюс 10, плюс 30%. Характеристики. Свободных очков 0. Сила 24, плюс 4, плюс 4. Ловкость 23, плюс 10, плюс 4. Интеллект 40, плюс 17, плюс 5. Выносливость 20, плюс 6, плюс 5. Класс. Дриада-лекарь, дриада-знахарь, маг. Танша повысила активный навык до четвертного лезвия. Тайный рывок за спину врага превратился в тайный бросок с меньшим временем отката. Животная стойка повысилась до звериной. А также кошка, наконец, получила полноценные когти. Особый навык-режим, при котором основным оружием танши становились длинные когти. Даже пригодился подарок от котенка из Калхирта, который танша использовала для прокачки когтей. У данного режима были как свои плюсы, так и минусы. Высокий ДПС и частые атаки, позволяющие сбивать каст с противника. Однако свои ядовитые клыки она в таком случае использовать не могла, как и многие навыки, требующие наличия холодного оружия в руках. В общем, применять их стоит по обстоятельствам. Кошачий стиль боя с высунутыми когтями и звериной стойкой выглядел довольно грозно, а вид эльфийки на четырех конечностях повергал разумных противников в шок. Также Танша апнула мастера у ворота, убыстрение и защитный двукрылый слой. Еще одним важным моментом в развитии Некадроу стало повышение теневого шага до сумрачной поступи. И без того незаметная кошка теперь становилась фактически невидимой для противника на долгое время. Имя. Танша Зимин. Здоровье. 82 из 60. Плюс 5, плюс 10, плюс 10%. Мана. 70 из 34. Плюс 22, плюс 8, плюс 10%. Характеристики. Свободных очков 0. Сила. 25. Плюс 2, плюс 5. Ловкость. 40. Плюс 16, плюс 5. Интеллект. 17. Плюс 6, плюс 4. Выносливость. 30, плюс 5. Класс. Кошка-сумрак, кошка-тень, лучник. Бесса усилила свое профильное огненное заклинание до раскаленной кромки, добавляющее стрелам урон стихии огня. Полет улучшился до пикирования, что позволило драколюдке слегка повысить скорость и длительность непрерывного полета. Средняя АОЕ лучников по типу моей тучи осколков обновилась до смерча стрел. Также бесса апнула прошибающий выстрел, мастера у ворота и двукрылый слой. Имя. Бесса Зимин. Здоровье. 80 из 44. Плюс 13, плюс 10, плюс 20%. Мана. 78 из 40. Плюс 17, плюс 8, плюс 20%. Характеристики. Свободных очков 0. Сила. 30. Плюс 7, плюс 5. Ловкость. 35. Плюс 13, плюс 5. Интеллект. 20. Плюс 6, плюс 4. Выносливость. 22. Плюс 4, плюс 5. Класс. Пылающий стрелок, огненный стрелок, лучник. Ночная ведьма из двух вариантов «Апостола тьмы» и «Костяного жреца» выбрала первое. Жрец сосредотачивался на призыве, а апостол – на боевой магии и заклятиях стихии тьмы. Призывные скелеты у бывшей некроманши оставались лишь в урезанном виде. Лилит так и осталась на своем 32-м уровне пока что. Стандартный кач давал не так уж много опыта, чтобы за пару месяцев повысить левел, особенно со штрафами с учетом маленьких этажей. В будущем я все равно планировал скостить ей пару левелов, чтобы протащить стригу в финальный храм обелиска. Хотя она пока о такой подставе не подозревала. Имя. Лилит Астарот. Здоровье. 59 из 56. Плюс 10, плюс 8, минус 20%. Мана. 111 из 60. Плюс 25, плюс 8, плюс 20%. Характеристики. Свободных очков 0. Сила 20, плюс 4. Ловкость 35, плюс 4. Интеллект 30, плюс 5, плюс 4. Выносливость 28, плюс 5, плюс 4. Класс. Стрига, ночной имп, стрелок. В одну из ночей на нас даже убийцы напали. Работали профи, поскольку им удалось пробраться мимо нашей многочисленной охраны прямо в мою спальню. Да и атаку провели грамотно, убив меня с двух ударов. Шантри они чем-то кольнули, так что она не проснулась из-за возни. Похоже, слухи о моих способностях все еще являлись секретом для большинства. Убийцы остались в комнате, ожидая, пока я не погибну окончательно. Я не стал играться с ними и возродился сразу же, после чего призвал Сциллу и принялся поливать негодяев бризом. Питомца выставил у окна, чтобы бандиты не смогли выскочить наружу. Шум схватки перебудил весь дом. И вскоре в мою спальню прибежала Танша голышом, Кара в ночнушке и остальные. В общем, шансов у убийц не было никаких. Мы сделали попытку воскресить душегубов, но у обоих имелся специальный навык, препятствующий нежелательному оживлению. Ночные гости предпочли смерть. Идейные черти. Впрочем, если бы нам удалось выпытать у них имя заказчика, вряд ли бы они долго потом прожили. Особо разбираться нам с ними было некогда. Хотя я, разумеется, поинтересовался первым делом у Бринав, не их ли это пташки. Гранша заверил, что гильдия убийц не имеет к этому отношения. Есть некоторые личности, вроде префекта, кардинала или представителей клана Зимин, на которых брать заказы в гильдии запрещено. Но это не значит, что убийц не могли нанять в частном порядке. Поскольку двое специалистов тихого устранения среднего ранга действительно пропали. Поэтому я плюнул на расследование. Тем более, что каких-то доказательств найти не удалось. На носу висело крайне важное событие – поход против демонов. Ну а у главы глубинного клана враги будут всегда. Как это всегда бывает, перед важным событием кажется, будто что-то забыл сделать. Не прокачал какое-нибудь достижение или навык, не добрал клановых усилений и еще миллион разных нюансов. Однако настал день, который мы так ждали. День, когда люди, наконец, смогут изгнать наглых вторженцев из родного подземелья. Пути назад уже не было. Такой уж жгучей ненависти к демонам я лично не испытывал. Возможно, в дальнейшем мне, как лорду-протектору, удастся наладить с ними дипломатические контакты. Но на данный момент сотрудничать с людьми краснокожие не будут ни при каких условиях. Мы же не пытаемся заключать соглашение с домашними питомцами. Вот когда люди дадут демонам отпор, покажут, что с ними необходимо считаться, тогда, быть может, рогатые соизволят снизойти до равноправного общения. Для многих жителей города стали неожиданностью тревожные сигналы и окрики, зазвучавшие во втором часу ночи. Кто-то подумал, что новый мировой босс вторгся в степи перемен. Однако белая стража созывала войска не для битвы с бездушными. Мы же в этот момент сидели в полной готовности, поглядывая в окна. Когда затихли звуки первых горнов, клан Зимин уже выдвигался из особняка. Основными силами, а их у нас немало, почти 40 человек, наемников и прочих боевых участников клана, я назначил командовать Ван Ро. Тут были и пробужденные эльфы, закаленные в боях. Правда, времени на дальнейшую прокачку у них не было особо. Ну, да будут сидеть в арьергарде. Также часть семьи Гунрокс отправлялась вместе с нами. Если бы я не был основной нашей боевой единицей, бросающейся в самую гущу сражения, возможно, я бы и покомандовал. Но вряд ли у меня будет время хотя бы на секунду отвлечься от схватки. Белая стража грузила подходящих бойцов в повозки и отправляла в серебряные рудники. Камни отчуждения быстро не отключаются, да и в любом случае опасно оставлять Эленгаст без защиты от телепортации. Поэтому войскам для начала необходимо выбраться с этажа. Теоретически можно было бы использовать клан-холлы для телепортации, однако кланы не были предупреждены о походе. Втайне подготовить такую операцию сложно, поэтому выбрали более простой вариант. Передовые отряды уже наверняка зачистили территорию за спуском от вероятных разведчиков, а телепортеры принялись устанавливать метки в слепящих песках. Кьерта предупредил, что мы переместимся за 7 километров от заслона. Ближе нас не пустит зона отчуждения. Наши отряды разбили по 9 человек. Мы помогли своим телепортерам зарядить артефакты перемещения, после чего переместились на 25 этаж. В слепящих песках стояла тихая и глухая ночь. Мобов, которых привлекали скопления людей, старались убивать малошумными заклинаниями. Войска прибывали. После наиболее оперативных групп стражей и паломников начали появляться кланы. Дожидаться прибытия всех войск мы также не собирались, поскольку обнаружить нас могли в любой момент. Остальные подтянутся по ходу сражения, телепортеры останутся отрабатывать свое дело. В любом случае, начальный перевес будет на нашей стороне. Сможем ли мы сдержать вторую волну основных сил демонов, которые полезут из портала? Вот главная интрига. Наша цель – это Джурхе. Охраняющих заслон демонов мы планируем отрезать от портала, чтобы у них не было возможности отступить и сгруппироваться со своими. Всего в слепящих песках обитает примерно 400 боевых демонов. Часть из них качается на данных этажах, а потому они не слишком высокого левела. Но есть и прокачанные бойцы 40+, которых Баал ставил для сдерживания людей. А также лоулевельная прислуга в Джурхе, купцы и собиратели, которых можно не учитывать в раскладах. 20 минут отвели на перемещение передовых отрядов, после чего Кьерта скомандовал выступать. Мы двинулись вместе с общей толпой нестройными рядами в сторону Джурхе, кроме Танши. Дроу я отпустил еще раньше разведывать округу, ибо в ночное время суток искать ее все равно, что искать черную кошку в темной комнате. Благодаря кольцу я чувствовал направление, в котором она примерно находится. За пару километров нас заметили. Рогатые засуетились и забегали по крепостной стене. Кьерта скомандовал снять режим маскировки и увеличить скорость передвижения. Многие авантюристы запустили свои светляки, ибо перемещаться ночью без света – то еще удовольствие. Кажется, нам удалось собрать передовой кулак примерно в 500 бойцов, остальные постепенно подходили. Растянувшаяся цепочка воинов, подсвеченная магическими огнями, в ночи выглядела внушительно, словно огромная змея, подкрадывающаяся к добыче, так сказала Бесса, оглядев картину с высоты. Кьерта никакой особой вдохновляющей речи не проводил, но я решил сказать пару слов перед сшибкой, пускай и не все услышат мои слова. «Славное воинство людское! Внемлите слову лорда-протектора! Мы пришли сюда не биться за чужие земли, не хватать чужих жен или грабить. Мы пришли сюда, чтобы отвоевать наш дом, наше серое подземелье. Вперед, бойцы! Прогоним рогатых раз и навсегда! «Ведь с нами Бог!» «Ура!» Раздались воодушевленные выкрики, которые поддержал и наш отряд. Вскоре в нас полетели первые стрелы и боевые заклинания со стен. Демоны скучковались наверху, намереваясь убить как можно больше людей. Мы с Карой забрались в седло Сциллы и одними из первых забрались наверх на стену, в месте, где находилось меньше всего защитников. Стрига и Бесса взлетели самостоятельно, поддерживая нашу атаку. Я отправил Сциллу вниз за прочими участниками пати, а сам же переключился на демонов, которые так и просили охладить их пыл чем-нибудь морозным. Бриз пришелся, как всегда, кстати. «Хороший балец, мертвый балец! Вперед, мой верный подручный!» Я почувствовал объятие на своей спине и короткий укол в шею. «Подручный?» «Хозяин, я хотел сказать...» «Не болтай с набитым ртом!» Стрига забралась на свою основную боевую позицию, а мана вскоре потекла в меня полноводной рекой. Так что я принялся безостановочно поливать бризом атакующих нас демонов. Один за другим рогатые захватчики исчезали в смертельном свете. Вскоре, используя порой и классические лестницы, На стену забрались наши войска, и стало полегче. Люди использовали пробитую нами брешь в обороне, чтобы быстро занять выгодные позиции сверху. Я не мог нормально работать по летающим импам или дальнобойным демонам из-за короткой дистанции атаки Бриза. Поэтому подкрепление пришлось как нельзя кстати. Неудивительно, что именно наша пати расчищала путь и первой вгрызалась в боевые порядки демонов. Фактически мы с Карамелькой являлись сильнейшими бойцами в сером подземелье, благодаря нашим божественным навыкам. Да и остальная пати с боевой точки зрения подобралась отличная. Когда-то я мечтал докачаться до топов и обогнать их. Что ж, моя мечта осуществилась еще до того, как я апнул максимальные уровни развития. Правда, участвовала в бою еще и Арисса Винсдауэр, которую я подозревал в использовании божественных навыков. Но это уже нюансы. Мельком я видел, как мастер крови косит демонов направо и налево. При этом я заметил, что она старается поддерживать неполный уровень своего здоровья. Вероятно, ее бонусы были тем сильнее, чем меньше ХП у нее оставалось. Или что-то вроде этого. Улучив момент, я восстановил снесенный покров и с новыми силами бросился в бой, миновав жидкий ряд из нескольких фавнов. За ними стояли крайне вкусные цели – хиллеры, лучники и маги, у которых было мало ХП и слабая защита. 3, а то и 2 секунды, и очередной демоненок отправлялся в астрал. «Куда ты лезешь?» – услышал я окрик Кары, которая также прорвалась вперед и встала прикрывать меня от нападок воителей. «Спасибо!» – обронил я коротко. Когда вокруг мелькает сталь, серебро, стихийные заклятия и стрелы, то особо не до светских бесед или подколок. Постепенно люди закрепились на стенах заслона и начали теснить демонов. Наши войска пребывали крупными партиями. Рогатые наверняка уже связались со своими с Красного подземелья, так что нас ждут орды спешащих на помощь краснокожих. Причем элитные воины домена превосходили по выучке и мощи защитников заслона, которые должны всего лишь задержать людей до прихода основных сил. А значит, нам нельзя надолго застревать на стенах. Нужно брать портал в кольцо. Пирамиду окружали по периметру стены, на которых будет удобно держать оборону. Также Кьерта подготовил бойцов, несущих в кольцах по одному строительному блоку. Каким-то образом в закромах Белой Стражи затесалось немного черных камней, из которых была выстроена цитадель Ночного Ордена. Весьма прочный материал, который подойдет для создания временных оборонительных укреплений. «Вперед к порталу! Окружаем и занимаем места для обороны!» – рявкнул я. «Солнышко, будь любезна, перемести свою сладкую попку по направлению к пирамиде». «Хорошо. И хватит ко мне так обращаться», – откликнулась эльфийка. Спустя несколько минут людским войскам удалось смять оборону и отрезать портал от других сил, жителей Джурхе и других обитателей этажа. Первое время из портала еще выбегали демоны, которых мы приканчивали на месте. Но затем наступило недолгое затишье. Очевидно, что рогатые собирали крупный кулак, чтобы прорвать нашу оборону одной мощной атакой. Пирамида была относительно маленькой, так что выход из портала простреливался даже снаружи. Я вовсю использовал ледяной таран на появляющихся демонах. Первыми из залы пленки выступили мощные фавны-танки с массивными щитами. Монстры окутывались баблами, давая остальным время, чтобы пробиться через портал. Под дружным огнем десятков бойцов даже абсолютный доспех не спасал защитников, но на их место вставали новые танки. Хорошей новостью был тот факт, что астаротцев среди демонов видно не было. Да и другие домены присутствовали по сути лишь номинально. Костяк составляли баальцы. Плохая новость. Демонов все равно оказалось много, а рядовые людские бойцы 20-25 левела представляли собой слабого противника, прокачанному и одетому в эпик демону 40+ уровня. Количество демонов в пирамиде достигло критической массы, и рогатые двинулись в наступление. Красная волна захлестнула нас, разбившись на небольшие ручейки. За ними через портал повалили проклятые летающие импы, крайне неприятные для нас противники. Как известно, без авиации в войне не победить. Отступать мы не собирались, и мой бриз собирал свою морозную дань со все новых и новых демонов. Однако наше положение ухудшалось с каждой минутой.